Так он решил изготовлять и употреблять пироксилин. Хоть и признавал довольно крупные его недостатки, а именно неравномерность действия, быстрая воспламеняемость при 170 градусах вместо 240. И, наконец, мгновенная вспышка, которая может попортить огнестрельное оружие. Зато преимущество пироксилина в том, что он не боится сырости, не загрязняет ствола ружья и обладает в 4 раза большей взрывчатой силой, чем порох. Чтобы получить пироксилин, достаточно погрузить на четверть часа клетчатку в дымящуюся азотную кислоту, затем промыть ее в воде и просушить. Как видит читатель, нет ничего проще. В распоряжении Сайреса Смита была только обыкновенная азотная кислота, а не дымящаяся или крепкая, то есть такая, которая на влажном воздухе выделяет беловатые пары. Но заменив дымящуюся азотную кислоту обыкновенной азотной кислотой, смешанной в пропорции 3:5 с концентрированной серной кислотой, инженер должен был добиться тех же результатов и действительно добился. Итак, у островитян-охотников скоро появилось превосходное взрывчатое вещество, которое при умелом употреблении отлично им служило. К этому времени колонисты распахали 3 акра земли на плато Кругозора, а остальные земли отвели под пастбище для анагров. Несколько раз ходили поселенцы в лес Жакомара и в леса Дальнего Запада и приносили оттуда рассаду дикорастущих овощей: шпинат, кресс-салат, хрен, репу. Скоро при умелом уходе овощи должны были улучшиться и внести разнообразие в мясную пищу, которой пока приходилось довольствоваться колонистам острова Линкольна. Привозили они из леса немало дров и угля. Каждая поездка улучшала дороги. Колеса повозки постепенно их утрамбовывали. Кроликов к услугам хозяев гранитного дворца становилось все больше и больше. Крольчатник находился чуть выше глицеринового ручья, поэтому его обитатели не могли проникнуть на заповедное плато и, следовательно, повредить молодым насаждениям. На отмеле, расположенной среди береговых скал, поселенцы собирали устриц и постоянно обновляли запас этих вкусных моллюсков. Кроме того, поселенцы ловили рыбу в озере и в реке Благодарения. Улов бывал теперь обильный, потому что Пенкроф установил донные удочки с железными крючками, и на них часто ловилась превосходная форель и еще какая-то замечательная рыба, серебристая, с желтыми крапинками. Таким образом, главный повар Наб мог вносить приятное разнообразие в ежедневное меню колонистов. За трапезой все еще не было хлеба, и это, как мы уже говорили, для всех являлось истинным лишением. Поселенцы стали охотиться и на морских черепах, вылезавших на мыс Челюсть. Песчаный берег был весь в бугорках. Там лежали яйца шаровидной формы с твердой белой скорлупой, белок которых не свертывается, как белок птичьих яиц. Под действием солнечного света вылупливались крошечные черепахи. Яиц было превеликое множество, так как одна черепаха может нести ежегодно до 250 яиц. «Просто яичное поле», — говорил Гедеон Спилет. «Остается одно — снять урожай». Но поселенцы не только собирали яйца, но и охотились на самих черепах, и после каждой охоты в гранитном дворце появлялась дюжина этих присмыкающихся, мясо которых ценится знатоками. Черепаховый суп, приправленный душистыми травами и овощами из семейства крестоцветных.